Все это время Алексашка с Алешкой жили, хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчика знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы, по рощам и речкам, ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи, все думали поймать и обучить ломаться медведя. Но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу. Однажды, закинув удочку в тихую и светлую яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. У ворот по лугу бегали женщины, крича кого-то. Должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку. Нашу рыбу пугать? Смотри, портки снимем, переплывем мы тебя. Ты кто? Чей? Мальчик. А вот велю тебе голову отрубить, тогда узнаешь. Че ты? Че? Где царь? Давай бежим отсюда. Погоди, убежим, успеем. Очень мы тебя испугались. Отрубил голову один такой. А чего ты сидишь? Тебя ищут. Сижу от баб, прячусь. Я смотрел, ты не наш ли царь, а? Ну, царь. А тебе что? Как что? А вот ты взял бы, да и принес нам сахарных пряников. И богу, сбегай. Принесешь, одну хитрость тебе покажу. Алексашка снял шапку. Из-за подкладки вытащил иглу. Гляди, игла али нет? Хочешь, иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет. Врешь. Вот перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещу. Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше. Еще бы тебе царь бегал за пряниками. А за деньги иглу протащишь? За серебряную деньгу 3 раза протащу, и ничего не будет. Врешь. Петр начал мигать от любопытства. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в 3 от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитые молнией плакучие ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость. 3 раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови. Только 3 грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами. Дай-ка иглу. О, ты что же, а деньги-то? На. Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову. Смотри-ка. Не хуже тебя! Не хуже тебя! И, забыв о мальчиках, побежал к дворцу. Должно быть, учить бояр протаскивать иголки. А рубль-то новенький. На одной стороне орел, на другой Софья. Дай сюда игол. Сейчас как врежу. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы. Но Петра видели только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками. Эх ты, пустяками занимается. Алексашке много раз говорили люди: смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить. А Алексашка только сплевывал сквозь зубы на 3 сажени и нежданно-негаданно наскочил. В

Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка, и задорно визжали немки. Да уж будет себе, Никит Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела. Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца. «Шапку-то, шапку! Головку напечет! Ты, Никит Моисеевич, побольше с ним божественное читай, а то он и на царя-то не похож. Ведь не оглянешь, и скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать, все бегает, как простой. Ну, вон, гляди!» Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. Мужики в крепости выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили. «Нельзя сдаваться! Биться должны! Сначала! Все сначала!» «Никит Моисеевич, затвори-ка окошко. Очень шумят. Голова разболелась». Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. «Никит Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, воробьиха. На квасной гуще гадает, так-то верно все исполняется. Послать бы за ней. Да что-то боюсь, не нагадала бы худого». «Матушка-государыня, чего ж худого нагадать вам может подлая баба-воробьиха? В таком разе воробьиху в клочья растерзать мало». Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. «Моисеич, давеча в поварне стрелецкая вдова решету ягод приносила, сказывала. Софья дева дворце кричала на медне, и все слышали. Жалко, — говорит, — стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей». У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами. Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистей. Обшарили, обаукали всю местность. Нет царя нигде, батюшки. Уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакивали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно! Это ее рук дело! Соньки!» Наталья Кирилловна довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим вором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны. Зломив руки, она закричала: «Петенька! Сын мой!» Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакивали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь: «Мужики, царя не видали?

от непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце. Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка. Дочь зажиточного виноторговца Йогана Монса. Сейчас в Аустерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк. Или огненная забава. По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться.